Глава 26. А вот этого я не знаю. Зря ты мне начал врать. Я псион, и когда мне врут, сразу чувствую. Значит, не просто так Хелл тебя боялась. Не просто. Ты кто заказчик? Я не знаю, это были дела Бана. Какие-то посредники. Он хотел им отомстить. Месть? Удивил. Я думал, у вас только креда на уме. Креды тоже. Нас ведь оставили совсем без них, настолько стремительно все произошло. Счета агентства и личные счета все заморозили мгновенно. Ты сейчас решил, что у меня появится сочувствие к вам? Тебе напомнить, сколько вы парней прикончили своими аферами? Они наемники. Шли осознанно на риск и получали за это креды. А парни, на складе которых вы прикончили, они тоже наемники? Им просто не повезло. Они оказались не в то время и не в том месте. Четверым твоим приятелям также не повезло. Сами покончили с собой. Не находишь, что ты один какой-то везучий? Не нахожу. Мне тоже не повезло. Я с тобой встретился. Здесь с тобой соглашусь. Ты меня раньше не интересовал. А кто тебя интересовал? Бано. Слишком многое на него сходилось. Жаль, что ты опередил меня, и я не успел с ним побеседовать. Ты не ответил, где ты так драться научился. Не уверен, что ты хочешь знать ответ на этот вопрос. Хочу. И у меня максимальный уровень по рукопашному бою и еще 7 боевым дисциплинам. Тебе что-то известно о спецподразделении «Тень»? Это все аширские сказки. Отчего же? Ты сейчас разговариваешь с одним из теней. Что сразу побледнел? Говорят, что они не оставляют живых свидетелей. Правду говорят? Мы действительно не оставляем живых свидетелей. Моя винтовка отправила нейротик ему в шею. После чего раздел его и поместил в лечебную капсулу. Логины и пароли капсулы полиция также не заменила. Впрочем, с капсулой все равно пришлось изрядно повозиться, чтобы заставить ее начать делать ментокопирование. Сам я пока разбирался с его вещами. Обыскал и изъял у него вещи еще на станции. И мне много интересного досталось от него. Впрочем, скорее всего, не от него. Он, насколько я знал, в охранном агентстве занимался финансовыми вопросами. Труслив и осторожен. Именно так охарактеризовало его полицейское досье, что полностью совпадало с моими впечатлениями о нем. Вот что меня действительно удивило... Он сумел разобраться в одиночку с остальными подельниками, которые были на порядок лучше подготовлены, чем он сам. Про разученные базы он мне однозначно соврал. Раскрыл небольшой рюкзак, что был у него. В первую очередь достал оттуда 5 банковских чипов, которые лежали сверху. Их я раньше извлек из его кармана. Вряд ли на них числится много кредов. Страховщики оперативно нашли и арестовали у всех все, что было на счетах. Но я решил подключить чипы к одному из своих планшетов и поставил на взлом, после чего извлек из рюкзака глушилку камер, что он использовал. Она оказалась полностью аналогична той, что применял дед. В рюкзаке следом обнаружилась небольшая пластиковая коробка. В ней оказался полный комплект взломщика, который также не найти в свободной продаже. Впрочем, большинство из этих устройств взлома я уже встречал раньше и не раз у абордажников на флоте. Доставшийся мне набор взломщика был комплектным и состоял из 3 устройств для механических, электронных и объединенных замков. Было видно, что набор приспособлений для взлома совсем новый, и им раньше не пользовались. За ним следом в рюкзаке обнаружилась глушилка сети, подобная моей, и еще несколько неопознанных мной приспособлений. Судя по всему, кто-то из руководства охранного агентства собрал целую коллекцию подобных игрушек. Вряд ли эта коллекция его, скорее досталась ему как трофей. Пискнула нейросеть, сообщив, что пора выдвигаться на спецоперацию. Идти туда мне совсем не хотелось. И я несколько минут думал, стоит или нет туда идти. Для себя я пока ничего не решил. Но склонялся к тому, что стоит лететь, а там посмотрим. Впрочем, сходить поговорить с ними тоже надо. С другой стороны, вряд ли они мне что-то новое предложат. А здесь мне нужно все дела закончить. Да и оставлять клиента одного совсем не хотелось. Впрочем, время у меня пока есть. И посмотрел на мигающие индикаторы лечебной капсулы. Пока делается ментокопирование, можно и съездить. Когда я вышел из медцентра, на улице было светло. Местные жители спешили по своим делам. Пришлось долго добираться до конспиративного дома, где обычно проходили спецоперации. Рина с Зари находились уже на месте. «Как тебе мое новое белье?» — спросила Зари, когда я зашел в комнату. «Тебе идет». «А мое?» — тут же спросила Рина и распахнула халатик. «У тебя оно супер. Тогда что ты в дверях застыл?» О сексе я вообще не думал. Мысли у меня были совсем о другом. С другой стороны, впереди меня ждала неизвестность, и я решил, что не стоит упускать такую возможность. «Блесс, мы с Зари не знаем, чем тебе помочь», — сказала Рина, когда мы отдыхали. «Блесс, мы все попробовали, но ничего не выходит», — добавила Зари. «Был бы ты в нашем клане, клан бы выкупил твой контракт», — сказала Рина. «Клане?» — непонимающе спросил у нее. «Да, ты ведь знаешь, что все руководство полиции из одного клана». «Нет, первый раз слышу». «Марина что, ничего тебе не рассказывала?» О клане она ничего не говорила. «Наш клан называется Даводжи, и он один из трех кланов, что руководят этой планетой». «Он самый крупный на планете», — добавила Зари. «На всех ключевых постах руководства планеты находятся разумные из нашего клана». «Я понял, что ваш клан самый главный на планете, но при чем здесь я?» «Клан может без проблем выкупить твой контракт у флота. Но проблема в том, что в клан тебя не возьмут даже с нашими рекомендациями». «Зари, я не понимаю, при чем здесь я?» «Я поговорила с мужем насчет выкупа твоего контракта у флота». «Стоп, а при чем здесь твой муж?» «Он занимается финансами клана». «А что он знает обо мне?» «Что ты спас меня и его дочь». «Понял». «Так вот». Он предлагает тебе вступить в наш младший клан на время, потом тебя переведут в наш старший клан. Но тебе придется подписать контракт с кланом. «Контракт с кланом?» — переспросил ее, совсем не понимая, зачем мне еще один контракт. «Зари, я вижу, что он тебя не понимает», — сказала Рина. «Действительно не понимаю», — подтвердил слова Рины. «Смотри, все просто. Наш младший клан выкупает твой контракт с флотом, разумеется, не просто так. «Тебе придется отрабатывать новый контракт», — сказала Зари. «Это я понял. Поначалу почти всю зарплату у тебя будет забирать клан, но потом ты сможешь вступить в наш клан, и тебе будет предоставлено хорошее место в штате полиции. Тогда ты сможешь быстро рассчитаться по всем долгам перед кланом». «Попахивает какой-то разводкой», — подумал я про себя, но сделал вид, что думаю. «Ты не переживай, поначалу всем тяжело». «Мы с Зари раньше также были в младшем клане, но потом вышли замуж и получили свои должности. А для тебя почти ничего не изменится. Будешь, как и раньше, работать в мастерской», — добавила Рина. «А это обязательное условие?» «Ты про что?» «Про выйти замуж?» «Почти. Редко у кого оно по желанию. У большинства это обязательное условие. Численность клана должна постоянно увеличиваться». «А у вас что, и количество детей прописывается в контракте?» «Конечно. Не меньше одного. Клан должен развиваться. Ты не переживай. Клан подберет тебе достойную невесту. Девушек в клане больше, чем мужчин. Если хочешь, можешь даже двух взять. Думаю, клан одобрит», — добавила Рина. «Ты на вас намекаешь?» — спросила Рина. «Нет, конечно. Мы замужем, а разводиться не планируем. Это нас может сразу лишить наших должностей. Но надеемся, что ты и про нас забывать не будешь. Раньше я понимал, что у вас все непросто на личном фронте. Но не думал, что дела у вас так обстоят. Выйти замуж и родить от того, за кого прикажут, это явный перебор, по-моему. Все ради клана. Зато теперь мы все обязательства перед кланом выполнили. А выйти из клана можно? Конечно, можно. Но ты сразу потеряешь все. Вот контракт, почитай. Я быстро пробежался по тексту и сразу понял, что это практически рабский контракт. Мало того, что нужно жениться на том, кого прикажет клан, но практически я должен был стать рядовым бойцом клана и защищать его от нападения других кланов, а также выполнять все приказы руководства обоих кланов. Быстро подсчитал, что мне, чтобы выплатить долг перед кланом, потребуется не меньше 10 лет. Вот только за эти годы мой долг клану удвоится. Непонимающе я посмотрел на Зари с Риной. «Я не буду это подписывать и в клан не стану вступать». «Но почему?» — удивленно спросила Зари. «Это рабский контракт». «Боюсь, ты не понимаешь. На флоте у тебя нет никаких перспектив. А здесь перед тобой будет открыто множество перспектив. Да, поначалу будет непросто. Я все понимаю. Но не хочу вступать ни в какой клан, и меня не интересуют перспективы. Что ты тогда будешь делать? Ничего. На флоте мы долго не пробудем, нас также спишут на гражданку. С той планеты ты не вернешься. Просто так такие командировки не отправляют. Подписывай контракт и продолжишь службу у нас. Нет, я не стану его подписывать. Ты делаешь большую ошибку. Не думаю. Я один раз подписал контракт с флотом. Все, хватит, больше никаких контрактов. Не спеши, подумай до завтра. Поверь, у тебя отличные перспективы для дальнейшего роста. Верю, но не хочу. Они осуждающе посмотрели на меня, но я не собирался менять свое решение. Они явно что-то задумали. Скорее всего, решили, что у меня нет выбора, и я соглашусь на любые их условия. Вот только я совсем не обольщался на их счет. Для них главное – это клан, а клану нужны хорошие бойцы для войны с другими кланами. Вот здесь вступало в силу главное противоречие. Мне плевать на их клан, и я совсем не собирался за них воевать.